в глухой дали. Мигал слабый огонек, может, фонарь на рыбачьем баркасе, может, костер на берегу. Ветер дул с гор, доносил запахи леса, нагретых за день солнцем трав, земли. Угли в жаровне стали темнеть, затягиваться пеплом, они выставили жаровню во двор. На цакле раскинулось черное небо с прорезями звезд. Темные ветви ореха осеняли глиняную крышу с полуобвалившейся трубой. Разоренный очаг, чужой дом, а сейчас их кров. И они вдвоем, и никого. Ночь, море, тишина. Утром они бежали по тропке вниз, завтракали в кафе, потом бродили по берегу, взбирались на крутолобые камни, грелись, как ящерицы на солнце, смотрели на кипение воды внизу, взрывы студеных брызг долетали до них. Было безлюдно, тихо, чисто. Скинув платье в купальнике, делала она гимнастические упражнения. Он смотрел, как ловко получаются у нее стойки, мостики, как высоко она прыгает, просил: «А ну-ка еще!» Порой, когда море было тихим, они бросались в воду, холод обжигал, перехватывал дыхание. Проплыв немного, они выскакивали на берег и потом долго лежали на солнце. Прокалившись в горячих лучах, уходили под деревья Воронцовского парка, бродили по дорожкам под тенистыми сводами, наполненными птичьим свистом и щебетом, рассказывали друг другу о детстве, родителях, школе, друзьях, институте. Изредка поднимались они в горы. Здесь было совсем пустынно, тихо стояли сосны, лениво покачивая ветвями, нагретые солнцем стволы источали смолу, пахло хвоей. Отсюда сверху море казалось фиолетовым, оно поднималось отвесно, как стена. Лежали на склоне, усыпанном теплыми сухими иглами, смотрели на взбитые ветром пышные облака. Вскакивали, осыпая хвою, и принимались ловить друг друга с криком, хохотом, кружали петляя меж сосновых стволов. Съезжали по скользким от хвои склонам, как с горы ледянки, перелезали через каменные завалы, сползали по крутизне, хватая за кустарник, и умаявшиеся, разгоряченные, голодные, вываливались из душных зарослей дрока на шоссе. Асфальт приводил их в узкие алупкинские улочки, стесненные белыми стенами домов, с черепичными красными крышами, с кустами жасмина и шиповника под окнами. Полмесяца, собранные по дням из трех законных, трех праздничных и 10 выпрошенных у нее в институте и у него на работе, внезапно кончились. Ранним воскресным утром с рюкзаком, с чемоданом он и она садились в автобус. Они покидали рай. Это было 5 лет тому назад. Напрасно пошла я пешком, раздумалась. Поздно. Я бегу вниз по эскалатору, задеваю людей набитой сумкой, но остановиться не могу. Я не очень опоздала, но все трое уже сидели с кусками. У Димы был виноватый вид, и я ничего не сказала, а кинулась скорее на кухню. Через 10 минут я поставила на стол большую сковородку с пышным омлетом и крикнула: «Ужинать скорее!» Детишки убежали в кухню, Котика быстро уселся на свое место, схватил вилку, потом взглянул на меня и закричал: «Папа, иди сюда, смотри, у нас мама, мальчик!» Дима вошел, улыбнулся. Какая-то еще молоденькая, оказывается. И во время ужина поглядывал на меня, а не читал, как обычно. И посуду мыл со мной вместе, и даже пол подмел сам. «Олька, ты ведь совсем такая, как 5 лет назад». Кончилось тем, что мы забыли завести будильник. Четверг. Мы вскочили в 7:30, Дима бросился будить детей, я на кухню, только кофе и молоко, потом к ним помогать, похоже, что успеем выйти вовремя. Но вдруг Котик, допив молоко, заявил: «Я не пойду в садик». Мы в 2 голоса: «Не выдумывай, одевайся, пора, мы уходим». «Нет», — мотает головенкой, насупился, вот-вот заплачет. Я присела перед ним: «Котик, ну скажи нам с папой, что случилось, в чем дело?» «Меня Майя Михайловна наказала, не пойду». «Наказала? Значит, ты баловался, не слушался». «Нет, я не баловался. Она наказывает. Не пойду». Мы стали одевать его насильно. Он начал толкаться, брыкаться и заревел. Я твердила одно: «Котя, одевайся. Котя, надо идти. Котя, мы с папой опаздываем на работу». Дима догадался сказать: «Идем, я поговорю с Майей Михайловной, выясним, что там у вас». Котика, красный, потный, залитый слезами, всхлипывая, пытается рассказать: «Витька свалил, не я. Он разбился. Она мне посадила одного. Это не я, это не я. И опять рыдание. Кто разбился? Витька? Нет, цветок.